темно и скромно происхождение нашего героя. Родители его были дворяне, но столбовые или личные, бог ведает. Жизнь при начале глянула как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко, ни друга, ни товарища в детстве. Но в жизни все меняется быстро и живо. И с первым весенним солнцем папаша, взявшись сына, посадил его в коляску и отправился в город, где жила их родственница, где Павлуша должен был оставаться и ходить в классы городского училища. Смотри, Павлуша, учись, не дури, не повестничай, но больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальникам, то если таланту Бог не дал, и в ногах не успеешь, а все, пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, никого не почивай, не угощай, а веди себя так, чтобы тебя угощали. Но больше всего береги и копи копейку. Эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или друг тебе первый выдаст, беде продаст, а копейка не выдаст. Все прошибешь на свете копейкой. Отец расстался с сыном, и больше они никогда не виделись. Быстро постигнув дух начальства, Павлуша, по окончании училища, получил полное удостояние по всем наукам, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. Однако, несмотря на похвальный аттестат, и с трудом устроился Павел Иванович в казенные палаты. Да. И в дальнем захолустье нужна протекция. А местечко попалось ему жалкое, ничтожное, 40-50 рублей в год. Однако решился Павлуша все преодолеть и всех победить. И вот, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, весь погрязнув в канцелярские бумаги, домой не ходил, спал на столах, обедал с курьерами и сторожами, и тем не менее труден был первый шаг. Трудна его была дорога. А надо вам знать, что как раз в то время началось строжайшее преследование всяких взяток. Однако преследований Павел Иванович не испугался, а обернул их тотчас в свою пользу, показав тем самым, ну просто, русскую изобретательность, являющуюся, правда, только во времена прижимок. Ну да не в этом дело. А дело у Павла Ивановича было поставлено вот как. Как только являлся в канцелярию проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражались на Руси, князя Хованского, ему говорят: нет, что? Вы думаете, что вы? Нет, уберите, без всяких возмездий, без... Теперь это наш долг, теперь это наша обязанность, что вы, все будет... Доставлено прямо к вам на дом. Позвольте, пожалуйста, да, узнать вашу квартиру. Проситель возвращался чуть ли не в восторге. Вот, наконец, говорил. Вот таких бы людей поболее. Это просто драгоценный алмаз. Но ни на второй день, ни на третий дело на дом почему-то не приносят. Проситель снова в канцелярию. А дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. Ах, извините, что? У нас было столько дел! Да, иду! Что вы? Само старание, вежливость, обязательно с поклоном и с руками. Ах, извините, ну что вы? Ну завтра. Все будет доставлено к вам прямо на дом. Право мне даже совестно. Иногда Павел Иванович даже краснел. Но ни завтра, ни послезавтра дело на дом не приносят. Проситель, наконец, берется за ум. Узнает еще раз. Так может, надо... Конечно, надо. Извольте, я готов. четвертак, другой нет, не четвертак, а по беленькой. Писарям! Что? Писарям так и достанется, по четвертаку. А остальное пойдет по начальству. И бьет себя по лбу недогадливый проситель, и бронит, на чем свет стоит, и новый порядок вещей, и обхождение чиновников с поклонами, с руками. Да черт бы их всех подрал! Черт бы их всех подрал! Раньше было проще. Дал правителю красненькую, и дело в шляпе. А теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока... Проситель, конечно, прав. Он прав. Но зато теперь у нас нет взятошников. Все правители дел, честнейшие, благороднейшие люди. Вот секретари да писари. Вот те мошенники, подлецы. Мошенники, но припряжем подлеца дальше. Представилось Павлу Ивановичу поле гораздо пространнее. Образовалась некая комиссия по построению казенного, весьма капитального строения. В эту комиссию Павел Иванович и пристроился, и стал там одним из деятельнейших членов. 6 лет возилась комиссия около здания. Но материал не был такой. Или климат мешал. Но только никак не шло казенное здание выше фундамента. Однако в других концах города у каждого из членов комиссии образовалось по красивому дому гражданской архитектуры. И оно, видать, грунт земли там был получше. В общем, читатель-охотник пусть сам досочинит. И вот только тут Павел Иванович стал выпутываться из суровых законов самоотвержения. Вот только тут долговременный пост был, наконец, прерван. И вдруг оказалось, что Павел Иванович не лишен разных трюх-трюх-трюх наслаждений. Вот он завел уже довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна он носил такого, какого не носила вся губерния. Вот, да, завел интересные обычаи, что умываться губкой, смоченный в воде пополам с одеколоном. Покупал и довольно недешево какое-то мыло для сбережения гладкости щек. И... как вдруг на место прежнего тюфяка прислан был новый начальник. А! Человек военный, враг всяких взяток и всего, что зовется неправдой. На другой день он потребовал отчеты, заметил недочеты дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отстранены от должности, всех распушил, Чичикова больше всего. Бог знает почему. Лицо не понравилось новому начальнику. Несмотря на приятность, неизвестно. Ну как Чичиков не старался, и через секретаря, и письма князя Хованского. Нет. Генерал был такого рода человек, которому в голову, если входила мысль, то она там была все равно, что железный гвоздь. И ничем ее оттуда нельзя было вытребить. Ну что ж, сказал Чичиков, зацепил поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем, горе не поможешь, нужно дело делать.